Ночь была в самом разгаре, но в аэропорту Тиват народу было более чем достаточно. Туристический сезон судорожно собирал остатки припозднившихся отдыхающих. Кобылину, прошедшему контроль, пришлось проталкиваться сквозь толпу сонных и раздраженных после ночного полета соотечественников. К счастью, большинство осталось ждать багаж, и Алексею, обремененному лишь сумкой, удалось быстро миновать узенький коридорчик, ведущий к выходу. Придерживая ремень на плече, он вышел из раздвижных стеклянных дверей, шагнул в сторону, чтобы его не смел поток туристов и встречающих представителей турфирм, и осмотрелся. Здание оказалось длинным одноэтажным строением, почти целиком состоящим из стекла и железных перекладин. Оно было ярко освещено, но в целом походило скорее на небольшой столичный супермаркет, а не на аэропорт. На улице было темно и прохладно, откуда-то тянуло свежим ветерком. Ночь оставалась знакомой и привычной, ничем не отличавшейся от тех сотен ночей, которые Алексей провел в родном городе. В темноте, рассеченной лучами фонарей, Кобылин разглядел, что вдоль здания тянется узкая дорога в две полосы. За ней на той стороне торчал ряд зеленых кустов с огромными мясистыми листьями, подозрительно напоминавшими банановые пальмы. Из зарослей торчали огромные свечи пальм финиковых с раскидистыми киношными кронами. За их рядами в темноте поблескивали стекла и полированные борта автомобилей. Стоянка. Алексей прислушался, стараясь отдалиться от шума толпы. Встречающих не было видно. Может, это и к лучшему. Он знает адрес, у него есть деньги, голова и руки на месте. Большего и не нужно. На дороге Кобылин приметил белые полоски пешеходного перехода, ведущего через дорогу, к стоянке. Там, быть может, удастся найти транспорт. Но едва он сделал шаг к дороге, как почувствовал, что за ним наблюдают. Чужое внимание было заметным, как порыв ветра. Кобылин не стал задерживаться, смешался с толпой заспанных гидов, разбирающихся со скандалющими туристами, спрятался за семейную пару с маленькими детьми и только тогда оглянулся. Источник слежки он обнаружил сразу. На той стороне дороги, у стоянки в тени кустов, торчала плечистая темная фигура. Она была приземиста, бородата, весьма упитанна и не сводила глаз с Кобылина. Алексей тяжело вздохнул. Подсознательно он ожидал встретить тут знакомые лица, но был впечатлен шустростью бывшего напарника. Гриша, убедившись, что Кобылин его заметил, едва заметно поманил охотника пальцем. Алексей, чертыхнувшись, поправил сумку, ловко выскользнул из толпы туристов и двинулся к переходу. Пока он добирался до стоянки, борода успел отойти назад и скрыться в темном углу, дожидаясь своего товарища. Алексею пришлось пересечь дорогу и пробраться сквозь раскидистые кусты, прежде чем он столкнулся нос к носу с Григорием. Тот был одет в светлые курортные брюки, сочетавшиеся с бежевой рубашкой, и в аккуратный жилет с множеством карманов, напоминавший скорее модный аксессуар, а не одежду рыбака. «Ты как тут очутился?» — буркнул Кобылин вместо приветствия. «На метле летел?» «Льготный скоростной тариф», — сказал борода, шагая мимо блестящих в свете фонарей автомобилей. «Для владельцев единых проездных билетов». «И зачем ты тут?» — осведомился Кобылин, шагая следом. «За тобой присматривать», — бросил Гриша. «Я вроде в присмотре не нуждаюсь», — сухо произнес Кобылин. «Вот что!» — сердито зашептал борода. «Хотел помощи? Получи и распишись. Думаешь, тебя тут пустят бродить в одиночку, как слона в посудной лавке? Присмотр и контроль — мое дело. В наказание за грехи моих тяжкие, несомненно. И еще». Борода резко остановился, развернулся и ткнул пальцем в грудь охотника. «Ты давай с местными помягче», — серьезно сказал он. «Они к твоим закидонам не привыкли». «Мы на чужой территории, Леха. Здесь свои правила, писанные и неписанные. Без нужды не жги города и не устраивай массовый террор аборигенов. Ферштейн?» «Как пойдет», — мрачно ответил Кобылин. «И вообще, «Я не в себе, мозги набекрень. Смекаешь? Отмажешься потом, если что. Скажешь, слетел с катушек психопат». Ох, Борода вздохнул и смерил охотника тяжелым взглядом. «Ладно, хотя бы шутить начал, и то хорошо. Но я ведь серьезно, не светись раньше времени». Григорий развернулся и зашагал в дальний угол стоянки к большому туристическому автобусу, прятавшемуся за высокими кустами. В салоне горели лампы, но окна были закрыты занавесками. И лишь из распахнутой узкой двери на гладкий асфальт ложился зыбкий прямоугольник желтого, как масло, света. «Давай внутрь», — шепнул Борода. «За мной». Алексей, мрачно посматривая по сторонам, двинулся следом за координатором. Шагая за непривычно молчаливым Григорием, Кобылин забрался в автобус, поднялся по ступенькам и двинулся по проходу между кресел в самый конец салона. Водитель словно только их и дожидался, тотчас закрыл двери и мягко тронул свою машину с места. Та плавно и почти бесшумно, как кит под водой, поползла по стоянке, выруливая к выходу. Кобылин, пробиравшийся между кресел, обратил внимание, что в салоне было довольно много пассажиров. Два десятка людей сидели на своих местах. Некоторые дремали, другие уткнулись в телефоны и планшеты. Старые, молодые, светловолосые, чернявые, лысые — они все были похожи на туристов. В яркой походной одежде, чистой, еще не мятой, немного праздничной. Пара женщин, дремлющих на плечах кавалеров. Но было в их лицах что-то такое, что настораживало Кобылина. Если бы его сейчас спросили, кто сидит в автобусе, он бы, не задумываясь, ответил «немцы». Черт его знает почему. Слишком уж аккуратные, прилизанные, и вещи, и одежда в полном порядке. И держатся организованно, не галдят, не возмущаются, как солдаты на задании. «Угу», — сказал себе Кобылин и скользнул в конец салона. Там на широком заднем сидении уже устроился Гриша. Он похлопал по сиденью рядом с собой, и Алексей плюхнулся на указанное место. Тут же бросил сумку на свободное место и с наслаждением откинулся на мягкую подушку, оказавшуюся намного удобнее самолетного кресла. «Ох», — сказал Кобылин, распрямляя спину, — «вот теперь хорошо. Сколько ехать?» «Часа три, может, 3,5», — отозвался Григорий, утыкаясь в экран смартфона. Алексей замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Летел почти 3 часа, разница во времени 2. Тут еще темно, он, считай, даже не потерял времени, нагнал остатки ночи. Но немного устал, не так чтобы сильно, но в самолете он глаз не сомкнул. Ему пора бы немного отдохнуть. Черная дыра за плечами. «В порядке», — Кобылин тяжело вздохнул. «Проход на другую сторону запечатан». После сражения в банке Алексей и не собирался в него заглядывать. Все, что оставалось на той стороне, пока и должно было оставаться там. Но он знал, что ему придется открыть эту дверь еще раз, сегодня. Он чувствовал, как его манит эта возможность, как хочется еще раз заглянуть в черную бездну. Он словно забыл там что-то, и нужно было еще раз проверить, вдруг это что-то лежит у самого порога. Лежит и зовет, тянет к себе, шепчет в голос, подговаривает распахнуть закрытые створки. Нельзя, не сейчас. Раздраженный Кобылин открыл веки и мрачно глянул на Григория, который, в свою очередь, внимательно разглядывал охотника. «Что?» — осведомился Алексей. «Ты в порядке?» — тихо спросил Борода. «О, как вы все задрали!» — раздраженно бросил Кобылин. «И ты туда же. В порядке я, в порядке. Не спал в самолете, устал. Всю дорогу, как на иголках». «Чё так?» — удивился Гриша. «Вроде тут лететь всего ничего». «Высматривал подсадку», — признался Кобылин. «Кого?» «Не могли они меня одного отпустить?» — шепнул Алексей. «Они мне билет дали?» «Сто пудов кого-нибудь подсадили в салон следить за мной». «И как? Нашел?» — с живым интересом осведомился Борода. «Нет», — огрызнулся Кобылин. «И это меня бесит. То ли я такой тупой стал, то ли они не посчитали нужным отправить наружку, то ли нарочно намекнули, а не послали, чтобы я весь извелся. Ведь я же знал, что на меня смотрят. «У тебя часом не паранойя?» — буркнул Григорий. «Следят за ним, надо же, какая цаца!» «Следили», — мрачно отозвался Кобылин. «Но не те». «А кто?» Кобылин помялся, распрямляя затекшие ноги, мотнул головой. «Да так», — сказал он, — «я засек семью оборотней со щенками в общем салоне. А в самом начале сидел кто-то из ночной своры, даже не знаю кто, но тянуло мертвечиной. Из бизнес-класса просто несло упырем. Там точно зубастик прятался. И нервировал стюардесс. Они бегали все напряженные, почти в истерике. Я даже начал прикидывать, как рвануть через салон, если что. А потом оборотни меня засекли». «Представляю», — сказал Гриша, — «у тебя, небось, из глаз искры, волосы дыбом и дым из ушей». «Старший поймал мой взгляд, когда я расслабился», — буркнул Кобылин. «Кажется, он меня узнал. Наверное, земляк. Психанул, задергался. Псица его тоже напряглась, аж мокрой шерстью потянула. Мертвяк в начале салона почуял их, пошел в наш хвост посмотреть, что там такое. Увидел меня, умчался обратно, забился в кресло, облился чаем. Потом вылез упырь из бизнес-класса. Я спрятался, но он увидел ошалелых оборотней и мертвяка, или кто он там. Паниковать упырь не стал, но обратно слился быстро и, похоже, начал строить баррикаду. Тут уж весь салон почуял что-то неладное. Психанули все. Бабы скандалят, дети рыдают, мужики хлещут стакан за стаканом и лаются. Дурдом какой-то. А до земли 10 000. Мне и самому психануть захотелось. Гриша устало прикрыл глаза, пытаясь отогнать от себя картину психующего в узком самолете Кобылина. И слабым голосом осведомился он. «Сцепил зубы». Вытянул ноги и закрыл глаза, — мрачно отозвался охотник. Медленно дышал через нос и считал выдохи. Минут через 15 народ успокоился. Через полчаса затихли все. А вот я как на иголках весь полет. «Бедняжка!» — язвительно заметил Борода, поглядывая на телефон. «Подожди». Вскинув аппарат, Гриша прижал его к уху и прислушался. Кобылин, отвернувшийся из вежливости, окинул быстрым взглядом салон. Верхний свет погасили. Лишь кое-где над одиночками тлели крохотные фонарики. Люди неторопливо рылись в сумках и рюкзаках. Похоже, готовились спать. Тщательно и правдоподобно. «Хорошо», — сказал Гриша в телефон. «Выехали». «Да, я уверен, что после операции получу остальные диски». «Все, будьте на связи». Кобылин очень медленно повернул голову и посмотрел на Григория. Тот, как обычно, взъерошенный, с торчащими черными кудрями, ответил мрачным взглядом и опустил телефон в карман. Алексей медленно отвернулся. Он знал, что все диски были в тайнике, и теперь они должны быть у Гриши, все. «Спасибо», — сказал Кобылин, рассматривая кресло перед собой. «Спасибо, Гриш». Бывший координатор вскинул указательный палец к аккуратно подстриженной бороде, в которой мелькала седая полоска, прижал к губам, призывая к молчанию. «Есть две новости», — вслух сказал он, — «хорошая и плохая». «Валяй», — бросил Кобылин, откидывая затылок на мягкий подголовник. «Скадарский знает, что ты здесь», — деловито произнес Григорий. «Кое-какие связи в столице у него остались. Он опережает нас, но не сильно. Похоже, не ожидал, что ты так быстро за ним помчишься. Кое-какие силы ему удалось собрать за это время. Удивительно, но, как ты и сказал, он засел на Черном озере и, похоже, собирается остаться там». «Прекрасно», — выдохнул Кобылин. «Значит, мы точно знаем, где он. Не придется мотаться по стране». «А какая плохая?» «Это и была плохая», — обиделся Григорий. «Вот вечно ты...» «Ладно», — примирительно сказал Алексей, прикидывая, не снять ли кроссовки. «Давай, хвастайся, хороший». и похвастаюсь», — надулся Борода. «Мы тут дезинформацию для прикрытия запустили знатную. У Скадарского не будет официальной поддержки в ближайшее время. Ему придется рассчитывать только на собственную команду, которую мы изрядно проредили в банке. А правительственные службы, в которых у него, надо сказать, неплохие связи, сегодня будут заняты другим». «О», — удивился Кобылин, — «даже такой уровень? И что за Деза?» «Переворот», — гордо объявил Гриша. «Чего?» — Кобылин оторвал голову от спинки кресла. «Какой переворот?» «Государственный», — отчеканил Гриша. «Поступила информация, что в стране планируется свержение власти. В этот момент все силовики страны на ушах стоят, крепят оборону страны, готовят облавы, репрессии и все такое. Дежурят в столице и крупных городах. Они бегают по всяким национальным паркам с озерами». «Вот прям крепят оборону?» — удивился Алексей. «А то», — гордо отозвался Гриша, — «вторжение иностранных сил, акт агрессии, засланные боевые команды. Страшные русские спецназовцы, хакеры и стройбат». «Ну вы вообще!» — выдохнул Кобылин, опускаясь обратно на спинку. «Вы в своем уме? Кто в такое поверит?» «Ты поразишься?» — Борода тяжело вздохнул. «В такое верят охотнее, чем тебе кажется». «Да», — шепнул Кобылин, закрывая глаза. «Гриш, а? Я посплю немного, ладно? Буди только, если твои люди не справятся». «Какие люди?» — натурально удивился Борода. Кобылин приоткрыл веки, глянул на Гришу, тяжело из-под бровей. «Я похож на идиота?» — осведомился он. «Ну, вроде нет», — быстро отозвался Борода. «Ты тоже», — веско уронил Кобылин. «Половина автобуса прислушивается к нашему разговору. Вон у того лысого скоро уши наизнанку вывернутся. А та, костлявая стерва, кажется, даже протокол встречи ведет. Вон на планшете что-то набивает». «Раз ты не идиот и не дергаешься, значит, это твои люди». «И не сношай мне мозг, Ирод, дай поспать». Григорий бросил грозный взгляд поверх кресел на затаивший дыхание салон. «Ладно», — сказал он тихо, — «спи. Все хорошо, Леш, все будет хорошо». «Не сомневаюсь», — засыпая, буркнул Кобылин и сомкнул веки. Он не увидел, как Борода скрестил пальцы и закатил глаза, шепча про себя древнюю молитву, сильно напоминавшую заговор от сглаза.